а ей тут же вздумалось путешествовать, так что она уехала в Аргентину. Путешествовать — красота, правда? И вообще, хватит о моей сестре. Мы идем в кино. Прекрасная мысль. Тогда пошевеливайтесь, Тен-Тен, иначе мы опоздаем. Они отправились смотреть «Атлантиду», фильм Жака Фейдера. 1888-1948, снятый в 1921 году по роману Пьера Бенуа и принесший режиссеру большую известность. Фаби таращилась на экран, зато Брабан думал совсем о другом. Раньше с ним такого не бывало, он боялся, что его арестуют. Вот что случается, когда хочешь выйти из своего амплуа, и все же, черт побери! Он должен был из него выйти, если хотел проворачивать большие дела, а идеи по-прежнему отсутствовали. После кино он повел малютку пить пиво, поскольку у него в глотке был сухой песок. Малютка была миленькая, живая и призабавная, но он боялся, что она навлечет на его голову неприятности. От этих мыслей он чувствовал себя идиотом. Надо бы посоветоваться с Альфредом. В самом деле, гоночный автомобиль слишком бросается в глаза. Вюльмар был прав. Надо купить машину. «Полночь!» — воскликнула Фаби. «Я ни за что не рискну вернуться к себе. Теперь Брабан не знал, куда деваться. Только бы она меня не сглазила», — думал он. «Как я влипла!» — говорила она. «Что мне делать? Что мне делать?» Внезапно он отбросил весь страх, все опасения. «Это абсурд. Думать, что мсье Близоля могут найти». «Мсье Близоль не существовал. Как же его найдут?» «А завтра он сменит машину». Фаби показалась Брабану первозвестницей нового бытия под знаком честолюбия. Он повел ее к себе. Проходя мимо комнаты консьержки, крикнул: «Мсье Брабан!» «Я подозревала, что Тен-Тен не настоящее ваше имя», — прошептала Фаби. Глава 22. Брабан продиктовал несколько писем, затем, постукивая по ногтю большого пальца левой руки перламутровым ножом для резки бумаги, все утро промечтал в ожидании Вюльмара. Но тот так и не пришел. В полдень Брабан вышел из конторы, зашел выпить вермута у Крюсификса, пообедал у Армана, недалеко от оперы. Он скучал по Фаби, которая отправилась к родителям за вещами, но ни на минуту не сомневался, что она к нему вернется. Он скрупулезно прочел все объявления в «Птит за фиш», попивая кофе. Идей по-прежнему не бывало. Около 2:30 он вновь был в конторе и ждал Вюльмара. Продиктовал еще несколько писем. «Дела идут неплохо», — заметила машинистка. «Да». «У нас все достаточно хорошо», — рассеянно ответил он. «Достаточно хорошо. В таком случае мы могли бы подумать о невыплаченной части моей зарплаты и о небольшой надбавке. Все мои подруги сейчас получают больше меня, да и жизнь каждый день дорожает». «Какой же прибавки вы хотите? 100 франков в месяц, мсье Мартен Мартен?» «Да, от скромности вы не умрете, мадемуазель. Впрочем, поскольку дела сейчас идут неплохо, я согласен. Спасибо, месье. А то, что не выплачено? Подумаю, подумаю, а теперь оставьте меня. Я поработаю один». Вошел Вюльмар. «Я ждал вас с нетерпением», — сказал Брабан. Машинистка вышла. «Все устроено», — сообщил Вюльмар. «В понедельник у нас будет крытый автомобиль. 11 Л. Ш. То есть лошадиных сил. Новенький Жорж Ира. 11 Л. Ш. Это немного», — сказал Брабан. «При 40 Л. Ш. вы будете так же заметны, как и в гоночном Амелькаре». «Какой вы неосторожный», — добавил Вюльмар, рассмеявшись ему в лицо. Брабан посмотрел на ручку двери. «Прямо перед собой меня мучает тщеславие». «Понимаю», — ответил Вюльмар. «Как грандиозная идея! У меня уже есть первые звенья». Он лгал. Вюльмар понял это и в упор взглянул ему в глаза, наивно надеясь вогнать его в краску. «Можно узнать, какие?» — спросил он. «Нет, еще нет. Понимаете, это всего лишь набросок». «Ну да, набросок». «Понимаю». Они замолчали. «Я вам сегодня нужен?» — прервал молчание Вюльмар. «Вообще-то нет. Если только вы не хотите попытаться... Нет, нет, я не участвую. Я вам уже сказал, что... Ладно, ладно, — крикнул Брабан. Кстати, — сказал Вильмар, — на днях я сдаю экзамены, а через 3 недели уезжаю на каникулы. Надеюсь, вы тоже дадите мне отпуск и предоставите небольшую свободу действий. Естественно. А я тем временем все подготовлю. Вильмар поднялся. В понедельник покажу вам машину. Брабан удовлетворенно улыбнулся. «И уеду на ней на каникулы», — добавил Вильмар. Он вышел.